Глава 53. Когда заседание подошло к концу, и Ньют вышел из Холмстеда, Томас даже немного расстроился. Стало ясно, что время отдыха закончилось. Увидев их, куратор, прихрамывая, побежал к ним. Томас поймал себя на мысли, что непроизвольно выпустил руку Терезы. Ньют остановился перед скамьей и скрестил руки на груди, глядя на Терезу и Томаса сверху вниз. «Дурдом какой-то». Выражение его лица понять было невозможно, но, кажется, в глазах сверкал победный блеск. Томас встал, чувствуя, как все тело начинает дрожать от волнения. «Так они согласились?» Ньют кивнул. «Все до одного. Оказалось куда проще, чем я предполагал. Решили, что раз долбанный лабиринт не имеет разгадки, пора действовать иначе. Наверное, до шанков начало доходить, что их ждет в Глейде при открытых воротах». Он повернулся и посмотрел на кураторов, начавших собирать вокруг себя группу подчиненных им рабочих. «Теперь осталось убедить простых глейдеров». Томас был уверен, что эта задача окажется даже более сложной, чем попытка переманить кураторов на свою сторону. «Думаешь, они согласятся?» — спросила Тереза, вставая со скамейки. «Не все», — ответил Ньют с явной досадой. «Кто-то наверняка останется здесь попытать счастье. Гарантирую». Томас не сомневался, что от одной только мысли о том, что придется бежать по лабиринту, у глейдеров затрясутся поджилки. Предлагать им в открытую сражаться с гриверами значит просить слишком многого. «А что с Алби?» «Да кто его знает?» — ответил Ньют, обводя глазами Глейд, кураторов и группы их подопечных. «Бедолага боится возвращения домой сильнее, чем встречи с гриверами. Но я уговорю его пойти с нами. Не беспокойся». Томасу страшно захотелось вспомнить хоть что-нибудь из того, что так сильно напугало Алби, но в памяти зиял провал. «И как ты собираешься это сделать?» Ньют засмеялся. «Навешаю какой-нибудь лапши на уши. Скажу, что где-нибудь в другой части света у нас начнется новая жизнь, и проживем мы долго и счастливо». Томас пожал плечами. «Возможно, так и будет, кто знает. Знаете, я пообещал Чаку, что верну его домой. Или как минимум найду ему новый дом». «Да уж, после этого места что угодно раем покажется», — пробормотала Тереза. Томас посмотрел на группы горячо спорящих глейдеров, разбросанные по всему Глейду. Кураторы изо всех сил пытались убедить людей, что те должны рискнуть и с боем прорываться к норе гриверов. Некоторые не вняли уговором и ушли, но большинство слушали внимательно и, кажется, всерьез задумались. «И что дальше?» — спросила Тереза. Ньют глубоко вздохнул. «Выясним, кто идет, а кто остается, и начнем готовиться. Надо подумать о еде, оружии и прочих вещах. Затем двинемся в путь. Томас, я бы назначил тебя главным, раз уж идея принадлежит тебе. Но нам и без того будет трудно уломать глейдеров отправиться к норе. А если уж они узнают, что лидером станет Шнурок... Без обид. Так что не высовывайся, хорошо? Вы вместе с Терезой займетесь кодом. Будете действовать без лишней огласки». Томас был вовсе не против не высовываться. Найти компьютер и набрать на нем код казалось более чем ответственным заданием. И все таки ему пришлось бороться с нарастающей в душе паникой. «В твоих устах все и правда кажется легким и простым», — проговорил он наконец, стараясь хоть чуточку разрядить напряженную обстановку, а заодно и себя успокоить. Ньют снова скрестил руки и пристально посмотрел на Томаса. «Как ты сказал, останемся здесь, и один шанг погибнет. Отправимся к норе, и кто-то все равно погибнет. Тогда какая разница?» — он ткнул Томаса в грудь. «Если только ты не ошибся». Не ошибся. Томас знал, что прав насчет норы, кода, секретного выхода и неизбежности стычки с гриверами. Но вот один человек погибнет или несколько, он предугадать не мог. Как бы то ни было, признаваться в сомнениях он не собирался. «Лады!» — Ньют похлопал его по плечу. «А теперь за работу!» Следующие несколько часов в Глейде кипела бурная деятельность. Большинство глейдеров, даже больше, чем предполагал Томас, все-таки решили присоединиться к беглецам. В том числе и Алби. Хотя никто в этом не признавался, Томас мог биться об заклад. В душе все надеялись на то, что гриверы убьют только одного и рассматривали свои шансы стать этим несчастным как мизерные. Лишь немногие, особенно упрямые, приняли решение остаться в Глейде. Впрочем, шума и проблем больше всего доставляли именно они, с мрачным видом слоняясь по площади и всячески пытаясь втолковать остальным, какие те болваны. В конце концов, упрямцы осознали тщетность своих попыток и оставили уходящих в покое. Что до Томаса и остальных, решившихся на побег, то им предстояло успеть сделать массу работы. Всем раздали рюкзаки, доверху набитые самым необходимым. Фрайпана, по словам Ньюта, из всех кураторов переманить повара на свою сторону оказалось труднее всего. Назначили ответственным за обеспечение провизии и распределение ее в равных долях между участниками похода. Не забыли и о шприцах с противогриверной сывороткой, несмотря на сомнения Томаса в том, что монстры станут их жалить. Чаку поручили наполнить и раздать бутылки с питьевой водой. Так как мальчику помогала Тереза, Томас попросил ее по возможности преуменьшить опасность предприятия, пусть даже за счет откровенной лжи. Чак храбрился изо всех сил, однако капельки пота на коже и перепуганный взгляд с головой выдавали истинное состояние мальчика. Минхо с группой бегунов, вооружившись камнями и сплетенными из плюща веревками, отправился к обрыву, чтобы в последний раз проверить невидимую нору гриверов. Оставалось только надеяться, что твари не нарушат свой привычный распорядок и не вылезут средь бела дня. Томаса посетила шальная мысль сбегать к обрыву в одиночку, прыгнуть в нору и быстро набрать код, но он страшился неведомой опасности, которая ждала его по ту сторону. Ньют прав. Лучше всего подождать до ночи и надеяться, что большинство гриверов расползутся по лабиринту, и в норе их не останется. Минхо вернулся целым и невредимым, и, как показалось Томасу, полным уверенности, что они действительно имеют дело с выходом. Или входом. Смотря с какой стороны на него посмотреть. Томас помог Минхо раздать глейдерам оружие, отдельные виды которого специально модифицировали на случай схватки с гриверами. Некоторые деревянные колья остро затесали на концах и превратили в копья. Другие обмотали колючей проволокой, ножи хорошенько заточили и прикрутили к толстым палкам, выструганным из напиленных в лесу веток. А с помощью липкой ленты и осколков битого стекла наделали заточек. Глейдеры превратились прям-таки в небольшую армию. На взгляд Томаса довольно жалкую и плохо подготовленную, но все-таки армию. Закончив помогать остальным, они с Терезой уединились в секретном месте, в могильнике, чтобы окончательно определиться, что делать по ту сторону норы гриверов и как ввести код в компьютер. «Придется это сделать нам», — сказал Томас. Они стояли, прислонившись спинами к шершавым стволам деревьев. Зеленые листья уже начали сереть от недостатка искусственного солнечного освещения. «Если мы разделимся, то все равно сможем поддерживать связь и помогать друг другу». Тереза обдирала кору с подобранной ветки. «И все-таки кому-то придется нас подстраховать, на всякий случай». «Разумеется. Минхо и Ньют знают код, поэтому скажем им, чтобы они были готовы его набрать, если мы... ну...» «Ты понимаешь». Томасу не хотелось думать о плохом. «Получается, что запасного плана как такового и нет». Тереза зевнула, словно жизнь протекала в совершенно нормальном русле. «Все довольно просто. Отбиваемся от гриверов, вводим код и выходим через открывшуюся дверь. А затем поквитаемся с создателями, чего бы то ни стоило». «Шесть слов в коде? И черт знает, сколько гриверов». Тереза переломила ветку пополам. «Как думаешь, Как расшифровывается «порок»?» Томаса словно огрели дубиной по голове. Почему-то только теперь, когда он услышал слово от постороннего, в мозгу словно что-то щелкнуло. Он вдруг понял смысл, искренне удивляясь, почему не разглядел очевидного раньше. «Помнишь, я говорил тебе про табличку в лабиринте? Металлическая, с выбитыми словами!» От волнения у юноши бешено заколотилось сердце. Тереза озадаченно наморщила лоб, но через секунду в ее глазах сверкнуло понимание. «Точно! Эксперимент территории обреченных. Программа оперативного реагирования. Общемировая катастрофа. Это порок. Порок? Это хорошо. Это я написала у себя на руке. Интересно, что это все-таки значит?» «Ума не приложу. А потому до чертиков боюсь, что все, что мы собираемся сделать, в итоге окажется грандиозной глупостью. Как бы они нам не устроили кровавую баню». «Все прекрасно понимают, на что идут». Тереза взяла его за руку. «Нам нечего терять. Помнишь об этом?» Томас помнил отлично, но почему-то слова девушки не возымели должного эффекта. Очень уж мало в них было надежды. «Нечего терять», — медленно повторил он.